Глава 26. Дейзи Мэй. Трахаться с мужиком за деньги или с теткой, если на то пошло, дело не хитрое, это я поняла. Когда Герыч становится твоим богом, а он стал моим отцом, сыном и гребаным святым духом, все остальное выстраивается в очередь, чтобы служить ему. Та первая доза была ответом на незаданный вопрос, о котором я сама не знала. Терзающая тревога, вина за роль, сыгранную в смерти бабушки Джун, потери единственной опоры в жизни, все эти вещи приобретали смысл, когда героин тек по моим венам. Наркотик был кровными узами между моей совестью и нуждой в покое. Он забирал боль, по крайней мере, ненадолго. Прошел месяц, прежде чем Райан, которого я все время видела приставкой к шприцу, колол ли он меня или кого-то из прочих своих фанаток, предложил заняться проституцией. Он не угрожал, запугивал, даже не просил. Гений Райана, я только сейчас оценила это дерьмо задним числом, приносимым смертью, заключался в его способности подать это как мою собственную идею. «Девчонка знакомая, Ракель. Ну, ты знаешь, тощая, с большими сиськами, но тянет на шестерку против твоей чистой девятки. В общем, все утро гудело мне в уши, как она зашибает штуку в неделю». «Гребаный изврат», — так я ему и сказала. Райан, весь такой скучающий от темы разговора, который он не только начал, но и активно продвигал, пожал плечами. «Говорит, она просто тусит с мужиками». «Хочешь сказать, они ее тусят», — сказала я. «Эта тёлка просто шлак». «Не, там всё не так. Просто одинокие мужики ищут чутка компании. Всё невинно, типа навещать стариков на дому. Как это называется? Помоги пожилым. Это типа «помоги, блин, пожилым». «И сколько она получает?» Райан пожал плечами. «Смотря сколько вкалывает. На той неделе получила 400 за день. Прилично. Прикинул, я мог бы и сам попробовать». Я фыркнула. Сказала, у него не хватит терпения набрать ванну, где уж болтать со старушкой о ее умершем песике. Я рассеянно почесал руку. Месяц Герыча уже забил место главного акционера в битве за мою душу. «У тебя есть?» «Что есть?» — невинно переспросил он. «Сам знаешь». Райан отвел взгляд, будто смущенный моим нарушением наркоэтикета. «Ты опять за этой штукой?» «Эй, не говори так», — сказала я с бурлящим отчаянием. «Как так? Будто я нарик». Он посмотрел на меня. Взгляд врача, полный сочувствия. «Он тебе нужен, потому что без него жизнь слишком хреновая, я понимаю. Всегда понимал и никогда не стану тебя осуждать. Но это дерьмо стоит денег, а я не аптека, ешь сколько влезет». Я сказала, что найду работу. «Игровые автоматы? Или в пабе? Брось, Дейзи Мэй, это все для лохов. Настоящие деньги делают не так». Райан много твердил о настоящих деньгах. Как будто речь идет о тайнике, от которого у него есть карта, а не о трастовом фонде, основанном на совращении слабых и отчаявшихся. Тогда я этого не видела. Сейчас же в гниющем теле на ферме, закормленная воспоминаниями, я видела это в высоком разрешении. И вот я отправилась за настоящими деньгами и начала с... Ну, сначала это были просто свидания. Не имеющие друзей-работяги, одинокие вдовцы, неустроенные и разведенные, мужчины, сошедшие с колеи и не знающие, как вернуться обратно. Я не видела никаких денег. Ими занимался Райан, потому что он знал, как их уберечь надежнее, чем в любом банке, который снимет свой долбанный процент и хрен знает что еще. Зато видела много героина. Моя любовь продолжала появляться, и мне не нужно было больше просить. Он откуда-то знал, когда мне требуется доза. Наверное, потому что она требовалась мне всегда. Я никогда не спрашивала, почему взрослые мужчины, некоторые на 50 лет старше меня, хотят потусить, поскольку есть вопросы, на которые ты уже знаешь ответ, и тебе незачем его слышать. Я едва помню тот раз, когда впервые сделала что-то большее, чем тусовка. Но мужчина в 4 раза меня больше с кровоточащими деснами, желтыми зубами и запахом прокисшего молока наверняка был особенно трудным воспоминанием, когда герцогиня выскребала мне память. Каждый следующий раз был тяжелее предыдущего. Потому что каждый раз, когда я занималась сексом ради дозы, исчезал еще один кусочек меня, отколотый и отнятый потеющими, растленными партнерами. Я перед домиком. Райан на ступеньках, стучит в дверь. Это домик Пита. Мы пришли повстречаться с напарником Джо, Питом. Я видела его в церкви, когда была там с Джо, и не вспомнила даже волоска в носу этого подонка. Как такое случилось? Как я могла прийти к этому домику вместе с Джо, домику, куда меня приводил Райан, и ни хрена не помнить? Это случилось потому, что мои воспоминания забрала герцогиня, как забрала воспоминания Джо. И какими бы ни были причины этой насильственной амнезии тогда, сейчас все это скармливалось мне. Мое позорное прошлое выдавалось по одной отравленной таблетке за раз, и я ничего не могла с этим сделать. Пит с самого начала мне не понравился. Он смотрелся лучше, чем Райан, но его беззаботное обаяние отдавало тяжелой работой и плохим актерством. Больше всего мне не нравилась интонация, скрытая за словами, и злоба, спрятанная в глазах. Вдобавок он пугал Райана, и это пугало меня. «Продажный коп рискует всем», — сказал мне Райан, пока мы ехали туда на машине. «И это страшно, красотка. Чтобы уберечь это, он будет убивать». «Тогда почему ты не займешься собственным делом?» — спросил я. «У тебя есть связи?» Райан рассмеялся, будто услышал семилетку, верящую в пасхального кролика. «Потому что он убьет меня, даже глазом своим гребаным не моргнув. Я открываю свое дело и становлюсь конкурентом, а его конкуренты недолго дышат». Мы зашли в домик. В тот раз он показался мне больше, хотя внутри были лишние люди. Вечеринка в своих предсмертных муках. Обдолбанные пустоглазые придурки стараются как могут. Лучшие без умолку бормочут, другие временами мычат, и у всех одно общее. Все они дети, совсем как я. Кто-то старше, кто-то младше, но все подростки. Единственными взрослыми здесь были Пит и с большой натяжкой Райан. Пит поднимает взгляд и подмигивает мне. «Слышал насчет тебя много хорошего, Дейзи Мэй. Райан говорит, ты женщина, которая умеет справиться с делом. Женщина, которой можно доверять. Мне нравится, что меня назвали женщиной. Я чувствую себя другой, более взрослой». Пит протягивает мне пиво, и я беру его, потому что я просто безвольная марионетка, управляемая силами, которых не понимала ни тогда, ни сейчас, и потому что я хочу. Во мне распускается героиновая зависимость, но мне все равно в кайф, когда взрослый коп, не меньше, протягивает мне пиво и обращается со мной, как с коллегой на совещании. «Райан, отдашь ее на пару минут?» — говорит Пит. «Нужно обсудить с дамой дела». «Мне нравится быть дамой даже сильнее, чем быть женщиной». Пит складывает руки и наклоняется ко мне. Серьезный мужчина, который хочет обсудить серьезные вещи с серьезной дамой. «Дейзи Мэй, что ты уже знаешь о наших делах? Что тебе рассказал Райан?» «Я пытаюсь придумать благородное название для торговли наркотиками, но не могу». «Многие люди считают, что мы занимаемся плохим делом», — продолжает Пит. «Похоже, не ожидая ответа на свой вопрос, но на самом деле мы предоставляем услуги, причем безопасными методами, тогда как другие пользуются небезопасными. В этом есть смысл, верно?» «В этом не было смысла тогда, нет и сейчас». «Ага», — говорю я. «У меня есть люди, которые работают на меня». Берут товар в одном месте, обычно в Ноттингеме, и привозят в другое, или другие, включая прекрасное графство, где мы сейчас сидим, Линкольншир. Мы называем это работой на трассах. В этом есть смысл? Смысл начинает проявляться. «Понимаешь, у меня сейчас есть такая работа, и я думаю, ты отлично для нее подходишь. Ты будешь заниматься этим вместе с другой моей сотрудницей, так что тебе не придется работать в одиночку и не придется делать ничего незаконного». Я оборачиваюсь на Райана. Тот кивает, словно это мой большой шанс. «Что я буду делать?» «Я знала, что буду делать, но лучше в этом не признаваться». Пит улыбается. «Просто отвезешь сумку, вот и все. Поезд до Ноттингема, там с тобой встретится коллега с другой стороны. Ты отдаешь ей сумку и уходишь богаче на 5 штук». «5 штук? Это дофига Герыча!» Это было самое легкое «да», которое я когда-либо произносила.